Снимает его Христос. Голгофе, Голгофе Христовы страданий, я тяжкое бремя грехов принес. Все тайны открыл я в молитве, и милость ко мне проявил Христос. В сердце моем одна тоска, что долго Голгофе шел. Боже, прости, прости меня, что поздно к тебе я пришел. И путь мой совсем не украшен цветами, я вижу на нем лишь одни шипы. О Боже, ведь видишь мое ты желание, по узкой тропе за тобой идти. Боже, прости, прости меня, что поздно к тебе я пришел. Я знаю, ты в жизни моей стал опорой, познал я святую любовь твою. До смерти желаю остаться я верным с тобою, чтоб быть навсегда в раю. В сердце моем одна тоска, что долго в Голгофе шел. Боже, прости, прости меня, что поздно тебе я пришел. В сердце моем одна мечта, что скоро войду в небеса, и в небесах там ждут меня с Иисусом, чтобы быть навсегда.